Глава 5. В карантине мы провели 2 недели. И все это время со мной никто из руководства не общался. По крайней мере, не по служебным делам. Так-то навещать навещали. Даже передачки какие-то оставляли, по которым медики давали добро. Любые попытки пристать с расспросами к медперсоналу жестко пресекались. Даже с угрозами выговора, что, на мой взгляд, было совсем уж несправедливо. Соседи? Те самые производственники, которых я вытащил из убежища ММЗ, тоже не отличались разговорчивостью. То есть по отвлеченным вопросам поболтать – пожалуйста. Но стоило только заикнуться о работе – все. Делают круглые глаза, да вращают головой, намекая на встроенные микрофоны. Будто не на заводе работали, а в лесной школе учились, честное слово. Хорошо хоть с семьей связь была. По видео. Было видно, что Оля сильно переживает, а я ничем не мог ее успокоить. И не только потому, что сам не знал. Все детали служебных заданий, даже учебных, само собой, были секретными. Никита с Ваней на меня обижались. Считали, что я специально на работе задерживаюсь, чтобы не идти с ними на обещанную прогулку наружу. И как я ни пытался их убедить в отсутствии злого умысла, не уверен, что у меня это получилось. За эти 2 недели я пересмотрел кучу сериалов. Передали вместе с ноутбуком сослуживцы. Прочитал несколько книг, даже зачем-то начал учить китайский язык. Учебник нашелся в небольшой библиотечке, которая тут была. Плюс пытался себя в форме поддерживать, как мог. Остро не хватало кардио, но на мою просьбу притащить в изолятор беговую дорожку старший из врачебной команды только посмотрел на меня с недоумением, но ничего не ответил. Зато, наблюдая за моими усилиями, заводчане как-то втянулись. Начали зарядку по утрам делать, ну и так, по мелочи, из комплексов с собственным весом. Ну вот, наконец, одним прекрасным утром к нам в изолятор вошел старший команды медиков. Понятия не имею, как его звали. Он и не думал представляться, хотя наши имена знал, и мое в том числе. 10 минут назад пришли результаты 3-х проб, — сказал он. — Все в порядке. — Вам, господа, — он кивнул на заводчан, — предписано явиться в администрацию. Вас проводят. А вас, Дмитрий, уже ждут. Следом за доктором в нашу еще недавно совершенно изолированную тюрьму вошел незнакомый мне лейтенант. Он настороженно поглядел на меня, потом сказал: «Дмитрий Григорьевич, пройдемте со мной». Вот даже как. Дмитрий Григорьевич? Не по званию? То есть из нашей песочницы. И явно с высоким допуском. «Сейчас вещи соберу», — ответил я. «Я жду возле входа», — сказал офицер и покинул изолятор. «Рад, что все обошлось», — зачем-то сказал доктор, глядя на меня, когда заводчане вышли. Я внимательно посмотрел на него. Потом все-таки решил ответить. «А уж как я-то рад! Знать бы еще, чего именно удалось так счастливо избежать!» «Сами понимаете, мы люди подневольные», — доктор всплеснул руками. «Понимаю». Кивнул я и пошел к своей тумбочке собирать вещи. «Удачи вам!» – сказал доктор, после чего вышел из помещения. «Спасибо!» – бросил я, не оборачиваясь. Лейтенант ждал меня у входа, как и обещал. Я вышел и молча встал рядом, глядя на него. «Нам сюда!» – сказал тот, немного помявшись. «Быстрее будет на электричке!» Мы направились по тоннелю в сторону ближайшей зарядной станции электрокаров. По дороге молчали, хотя было заметно, что офицера буквально разбирает любопытство. Но дисциплину он нарушать не рискнул, так что никаких вопросов не последовало. Мы остановились возле сектора, где находилось расположение нашего подразделения. Перед входом было отдельное КПП с нашими постовыми, так что пришлось пройти дополнительную идентификацию, прежде чем двигаться дальше. Оказавшись внутри, мы сразу направились в административный сектор. Встречавшиеся сотрудники глядели на меня с удивлением и любопытством. Возможно, потому что я был в спортивном костюме. Никакой другой одежды нам в изоляторе не предоставили, если не считать больничных пижам, которые я предпочитал не пользоваться. Я не особо удивился, когда мы подошли к дверям кабинета руководителя. Лейтенант сходу распахнул их. В приемной было несколько кресел и рабочий стол с компьютером. Офицер подошел к нему, привычно сел и, не глядя, потянулся за трубкой. Нажав на кнопку интеркома, он доложил: «Доставил! Есть!» «Вот как! Значит, генерал отправил за мной своего адъютанта. Не знал, что он вообще у него есть. Как-то не приходилось сталкиваться». Проходите. Лейтенант указал мне на дверь справа. Генерал стоял в центре своего кабинета на толстом ворсистом ковре. Притворив за собой дверь, я начал доклад по форме. Товарищ Ге... Однако хозяин кабинета перебил меня. Дмитрий Григорьевич, мы не на параде. Проходите, присаживайтесь. Он указал на кресло, расположенное напротив рабочего стола. Мне не приходилось раньше бывать в рабочем кабинете начальника центра. И пока я шел до кресла, с любопытством рассматривал помещение. Высокий потолок, вентиляционная разводка и пожарная сигнализация, замаскированные под лепнину, люстра, настоящие обои на стенах, нежно-бежевого оттенка, имитация окна, закрытая тяжелыми портьерами, дубовый рабочий стол, суконная столешница, рабочий стол для совещаний с проектором. Статусно, но немного старомодно, как по мне. Впрочем, психологический комфорт – исключительно важная штука для подземного обитателя, так что, может, вся эта мишура вовсе не лишняя роскошь, а тщательно рассчитанная психологами необходимость, нацеленная на поддержание работоспособности высшего руководства. «Как себя чувствуете?» – спросил он, когда я занял предложенное кресло. «Спасибо, отлично», – ответил я. «Рад сообщить, что вы зачислены в подразделение», – продолжал он. «Так что формально мы с вами сегодня попрощаемся. Необходимые документы и предписания заберете у адъютанта». «Благодарю», – кивнул я, продолжая оставаться в кресле. «Вы имеете право на недельный отпуск», – добавил генерал. «Правом передвижения в границах зеленой зоны». Территориальное деление по цветам появилось совсем недавно, всего пару месяцев назад. Зеленым обозначались области, где удалось полностью наладить госуправление и работу правоохранительных органов. Комендантский час, конечно, действовал и там, но на дорогах днем в целом было безопасно. Тем более, что усиленные меры по охране правопорядка, включая блокпосты и воздушную систему наблюдения за обстановкой, также продолжали сохраняться. К желтым зонам относились области, примыкающие к районам поражения. Как, например, неэвакуированная часть Миаса, южнее места взрыва. Или же места, где работа правоохранителей не была налажена. Таких районов тоже пока что было немало. Красные зоны – это районы выпадения осадков, окрестности наземных взрывов, оставившие наиболее грязные зоны. И территории, на которых власть захватили самозванные группировки. Таких, впрочем, с каждым днем становилось все меньше и меньше. Все-таки ресурсы, сохранившиеся у федеральных властей, были несопоставимо больше тех, которые находились в распоряжении самоуправленцев. С момента нашего переезда и начала обучения наружу нас не выпускали. Совсем. И это здорово беспокоило Олю. Все-таки витамин D и УФ-излучение в медицинских дозах – это одно. А живое солнце и нормальный воздух – совсем другое. Особенно для детских организмов. При этом руководство обещало, что такой усиленный режим безопасности сохранится только на время обучения. Потом с семьей можно будет выбираться на природу в окрестностях. А на будущий год, поговаривают, планировался переезд на территорию заново отстраиваемого столичного комплекса, расположенного на берегу Енисея. «Спасибо», — искренне ответил я. «Есть планы, куда поедете?» — поинтересовался генерал. «Пока нет», — ответил я. «Возможно, навестим старого знакомого. Они давно в зеленой зоне и от нас недалеко». «Если поедете на своем транспорте, я распоряжусь оформить подорожную». «Еще раз благодарю», — кивнул я, продолжая выжидательно глядеть на генерала. «Он явно не для того позвал меня на личную аудиенцию, чтобы обрадовать зачислением и отпуском. Такими мелочами обычно занимались кадры». «Скажите, вы многое успели увидеть?» Безо всякого перехода начал он, глядя мне в глаза и внимательно наблюдая за реакцией. «Достаточно», — честно ответил я. «Имею в виду, кроме тела Арчи». «Кроме тела», — кивнул я. «Ясно». Он вздохнул. «Тогда я убедительно попрошу вас об этом забыть». «Есть забыть», — кивнул я. «Мне не хотелось бы оформлять на вас отдельный допуск. Там слишком большие ограничения, а вы человек семейный. И очень пригодитесь нам на других направлениях», — продолжал Владимир Петрович. «Я понимаю». «Хорошо». «Надеюсь только, что ситуация под контролем», — все-таки решился вставить я. «Именно потому, что я человек семейный». «Справимся», — улыбнулся генерал. «И не с таким справлялись. Вы поймете, когда поработаете в вашем отряде подольше. На этом у меня все. Если есть еще какие-то вопросы или просьбы, готов выслушать. Я задумался. После объявления об отпуске просить чего-то еще личного или бытового было бы странно. Мы были обеспечены по высшему разряду, со скидкой на время, разумеется. Оставалась только информация. Понятно, что случившееся на испытаниях обсуждению не подлежит, но один вопрос я хотел бы для себя прояснить. «Подскажите, сколько нас выпустилось?» – спросил я. «Или эта информация тоже под специальным допуском?» «Отчего же? Допуск нужного уровня у вас уже есть». «Вас выпустилось двое», – ответил генерал. «Вы и Рубин. К сожалению, пуля испытание завалил, но остался жив». Спрашивать о подробностях было глупо. «Спасибо», — кивнул я. После этого мы распрощались. Мальчишки повисли у меня на шее, едва я ступил за порог. Визг, крики, куча новостей. Все это обрушилось на меня нескончаемой лавиной. Чтобы Оля смогла как-то добраться до меня, пришлось применить секретный прием. Распечатать пакет из военторга со сладостями. Магазин и кафетерий на территории открыли всего 3 месяца назад, и подземные обитатели радовались этому событию как самому настоящему празднику. Еще один признак нормализации жизни, дающий надежду, что теперь этот процесс стал необратимым. В наборе был даже шоколад со складов НЗ, который становился все большим дефицитом. Что неудивительно. Международная торговля была далека от восстановления, и какао было взять просто неоткуда. 2 маленькие шоколадки дополняли картонные коробки с пастилой, мармеладом, зефиром и печеньем. «Ура!» Никита от радости запрыгал и начал хлопать в ладоши. «Спасибо, па!» Ваня еще раз меня крепко обнял. Потом мальчишки оба подхватили пакет и понесли его на кухню. Только после этого мы с Олей крепко обнялись. «Ну и напугал ты меня, Димка!» — шепнула она мне на ухо, не размыкая объятий. «Прости», — так же тихо ответил я ей. «Тут слухи ходили, один страшнее другого», — продолжала она. «Я старалась не верить, но и врачи эти... Нет бы хоть слова ободряющее сказать. Наоборот, узнаете, когда выйдет срок, до тех пор ничего ответить не могу». «Работа у них такая», — вздохнул я. Оля чуть отстранилась, потом обхватила мое лицо ладонями и заглянула в глаза. «Я не хочу без тебя, Дим. Правда. Не уверена, что снова сил хватит». «Я тоже не хочу без тебя», — ответил я. «Но все мы под Богом ходим, так что ты прекращай это, ладно? Все хорошо будет». «Обещаешь?» «Я постараюсь». «Мам! Он хочет мармелад себе забрать!» — закричал с кухни Никита. «Ничего я не хочу. Просто зачем его на пастилу класть? Это же не бутерброд. У тебя кое-что слипнется. А вот и не слипнется». Оля улыбнулась и посмотрела на меня. «Ладно, пойдем порядок наводить», — предложила она. После чая со сладостями дети убежали играть в комнату. А мы продолжали сидеть за столом, допивая по 2-й чашке. «Ой, что это? Дим, ты голодный? Я курицу вчера в духовке делала. Тебе разогреть?» — спросила Оля. «Настоящая твоя фирменная курица?» — улыбнулся я. «Самая настоящая!» — кивнула Оля. «От местных фермеров. Проверенная на все химикалии и радиацию медицинской службой. О чем на шкуре стоял синий штамп. Который, кстати, отмыть невозможно». «Ну на то он и ветеринарный контроль!» — сказал я. «Не забалуешь!» «Буду, конечно, спасибо!» Оля встала, чтобы достать курицу из холодильника. «Слушай!» — спросил я, убедившись, что дети включили мультики и ничего из нашего разговора не услышат. — А что за слухи ходили? — Слухи? — переспросила Оля. — Ну ты сказала, что-то пугающее. — А, это? Да не знаю, может и глупости. Но когда вас в карантин поместили, девчонки из клуба говорили, будто кое-где обнаружили следы применения биологического оружия, и что те районы оцеплены и введен особый режим. — Ясно. «Но как-то это экзамена-то касалось? Или никак?» «Да вроде как вас по ошибке забросили на закрытый полигон, где как раз был могильник или что-то в этом роде. А ничего такого не было, а, Дим?» «Нет», — улыбнулся я, — «такого точно не было». «Но почему тогда карантин?» Мне очень хотелось ее успокоить. сказать, что командование перестраховывается, принимая максимально возможные защитные меры, что мы всего-то увидели в отдалении пару неопознанных трупов, наверное, это была бы ложь во благо, но мне лгать не хотелось. «Сам не могу понять», — я пожал плечами. «Мне никто информацию не дал. Предполагаю, что это действительно может быть связано с заражением какой-нибудь пакостью. А мы случайно оказались поблизости». Оля поставила курицу в духовку и включила ее. «Именно обычную духовку, не микроволновку, чтобы вкус не портить». «Как так получилось?» — спросила она. «Я не знаю», — сказал я. «Мне не дали информацию. Сказали, нет нужного допуска». Оля улыбнулась. «Я думала, ты служишь в сверхсекретном суперподразделении», — сказала она. «Так и есть», — кивнул я. «Поэтому меня тоже произошедшее малость напрягло». «Но сейчас все в порядке? Ой, кстати, ты экзамен-то сдал?» — тревожно спросила она. «Сдал, конечно», — улыбнулся я. «И, конечно, сейчас все в порядке. Иначе бы меня никто не выпустил из карантина». «Да уж, умеешь ты успокоить», — улыбнулась Оля. Тем временем на кухне вкусно запахло курицей, и я почувствовал, как рот наполняется слюной. Все-таки домашняя еда и казенные харчи на карантине — это совсем не одно и то же. Когда Оля достала курицу и положила несколько кусков мне на тарелку, дополнив гарниром из жареной картошки, я, наконец, сказал главную новость. «Мне дали отпуск», — сказал я, наблюдая за ее реакцией. «На целую неделю. Свобода передвижения в границах зеленой зоны». «А? Димка, серьезно?» Оля даже захлопала в ладоши от восторга. «Серьезно?» — кивнул я. «Ну что, куда поедем?» «Давай решать». Оля села за стол напротив меня и глубоко вздохнула. «Знаешь, до этого всего я...» Она осеклась и, сделав над собой усилие, все-таки произнесла. «Мы тогда решили, что будем Никитку каждый год на море возить, чтобы здоровым вырос. У нас обоих просто семьи были не очень богатые, и вот...» «Черная и Азовская, все желтая или красная зона», — ответил я, мысленно прикидывая возможные короткие маршруты. «Каспий тоже не вариант, в него вся Волга стекла. Там мониторить несколько лет надо, как ситуация с радионуклидами будет складываться». «Дим, да я же не про сейчас», — грустно улыбнулась Оля. «Так, подумалось вдруг, что когда-то можно было сесть на машину и просто поехать на море. Какая роскошь под рукой была! И, как обычно, не ценили». «Мы люди», — ответил я. «Это всегда так. Поэтому давай ценить то, что мы можем сейчас». Я вытер губы и, перегнувшись через стол, поцеловал ее в щеку. «Ты прав, конечно же. Дим, а давай к Петру заедем, а?» — предложила она. «Все-таки единственный наш близкий знакомый в этом новом мире. Как считаешь?» «Мне кажется, ребятам должно понравиться там летом», — кивнул я. «Там речка, можно рыбалку организовать». «Можно», — ответила Оля. «Только реку сначала проверим, ладно? Так что не забудь дозиметр. Или чем там воду можно проверить?»